Мы все встревоженно переглянулись. Отец Кондрат икнул, молча благословил нас напоследок и рухнул пластом, где стоял. Его миссия была выполнена. «Идем, Никитушка, пора покончить с ревнивцем этим одноглазым». «И то верно, бабуленька», — значимо прогудел Митя, сдвигая брови и отыскивая взглядом икону потяжелее. «Только явите милость христианскую, дайте мне первым ему засветить». «А ты что скажешь, милая?» Я обнял Олену за плечи. «А куда иголка, туда и нитка», — храбро ответила она. «Я за мужем любимым хоть в огонь, хоть в воду». Мы так и вышли из храма. Вчетвером, дружным боевым отрядом, героической опергруппой Лукошкина, едва протиснувшись в неширокие двери. И не было на тот момент силы, которая могла бы нас остановить. То есть, если без патетики, то сила эта была, конечно, но мы ее увидели позднее. А пока нам предстало абсолютно ужасающее зрелище. Докуда хватало взгляда, везде в повалку лежали побитые русские люди. По всему периметру храмовой ограды стонали, почесывались, ругались и пытались встать на ноги кожевенники, кузнецы, ткачи, конюхи, плотники, торговцы, купцы, стрельцы, нищие, а кое-где даже бояре. Драка действительно имела общегородской резонанс. Пониманием и самоотверженностью наших людей можно было только гордиться. Создавалось впечатление, что ради моего счастья тут полег весь народ. Если бы я был только милиционером, то имел обалденный шанс посадить всех на 15 суток или оштрафовать каждого на серебряный рубль. Как раз хватило бы на двухмесячное свадебное путешествие по цивилизованной Европе. Признаюсь, такая грешная мысль у меня мелькнула. Но я давно не был просто ментом. Это мой город, мои люди, моя земля. И здесь главнее не то, что в кармане, а то, что в сердце. Как говорится, честь мундира. «Митя, поищи наших. Если кому нужна срочная помощь, пусть окажут. Если... Мить! Ау! Алена! Бабуль! Меня вообще слушает кто-нибудь?» Похоже, что нет. Мои друзья замерли в какой-то странной гипнотической неподвижности, а прямо передо мною из ничего материализовался очень тощий высокий старик. Причем даже не целиком, просто худое лицо с длинной бородой, крылатый шлем на голове, каменные черты лица и один пылающий глаз. Второй был скрыт черной повязкой, что придавало ему черты классического героя пиратских романов. Но я-то сразу понял, кто передо мною. «Очень сожалею, гражданин Один, но вы опоздали», — как можно тверже попытался произнести я. «Алена моя супруга, мы венчаны перед алтарем, и вам ее не отнять. Я настоятельно рекомендую написать явку с повинной, исправить весь вред, причиненный вами жителям города, и тогда, возможно, суд учтет ваше чистосердечное...» Видимо, последнее слово было лишним. Глаз Одина вспыхнул со страшной силой, и я почувствовал, как чужая холодная рука жестко и уверенно сжимает мое сердце. Рухнув на колени, я понял, что такой боли не испытывал никогда. Взгляд древнего бога наполнился торжеством. Каким бы слабым он ни был сейчас, его сил вполне хватало, чтобы остановить сердце одного живого человека. Мое сердце. «Предупреждаю, что нападение на сотрудника милиции не слыша самого себя, прошептал я, карается лишением свободы на срок до... Боль была такая, что я взвыл бы, если б смог. Один молчал. Его единственный глаз явно из последних сил, но наливался нестерпимо ярким светом. Последним тупым, неосознанным и замедленным движением я сунул руку в карман, нащупал теплое зеркальце и, не имея больше ничего, попытался запустить им во врага, попасть ему прямо в этот страшный глаз. Увы, от боли я рухнул навзничь. Лихо одноглазая торжествующе поднялась надо мной. Я всей кожей ощущал его беззвучный смех и злорадство победы. Его глаз сжимал мое сердце, и оно вот-вот должно было разорваться под напором этой неземной силы. Последним судорожным движением я вскинул руку вверх, заслоняясь от... Громовым голосом раздалось в черном небе. Маленькое зеркальце в моей руке разлетелось на тысячу осколков. Боль полоснула ладонь, и сердце отпустило. То есть абсолютно. Оно по-прежнему билось ровно и легко. Я поднял голову. Ко мне бросилась Алена, пытаясь поднять меня с земли. Митька грозил кому-то кулаком, а потом подхватил меня на руки, как ребенка. Баба-яга по девчоночи, прыгая туда-сюда, хлопала ладонями, словно ловя комарика, а я вдруг почувствовал, что все кончилось. Не знаю почему, не знаю как, но мы победили его. Ни я, ни Ига, ни Митя. Мы, весь город, мы его одолели. И никакое лихо одноглазое теперь к нам не сунется. Отпусти меня, все нормально. Никак нет, отец родной, вы ж себя со стороны не видите. Митя, отпусти. Да не лжись. У вас ножки не хожалые, ручки не держалые. Не пущу. Мить, уволю. Он с сожалением позволил мне встать на ноги. Я обнял Алену, улыбнулся Еге и тихо приказал. Все в отделение, кроме Еремеева. Сотник, открыв глаза, поправил повязку на лбу и, не шатаясь, встал готовый к службе. Ох, я с ним поговорю отдельно, потом, по-мужски. А сейчас... Фома! Там у ворот немцы без дела томятся. Передай Кнуту Гамсоновичу мой приказ. Немедленно атаковать Шамаханов. Так идти! Начал было он, но я перебил. Я догадался, зачем Яга отправляла немцев к воротам. Знаю, что ночь, тем лучше. Враги их не ждут. И знаю, что без указа государева нельзя. Все под мою ответственность. Поверь, царю до утра найдется чем заняться. А если немцы вышибут Шамаханов, это будет очень правильный политический ход в деле укрепления международных отношений. Тем более, что наши сейчас не в лучшей форме. Оглянувшись на стонущие ряды павших бойцов, Еремеев только тяжело вздохнул, осенил себя крестным знамением и бросился выполнять. Мы сидели в отделении далеко за полночь. Усталые, вымотанные, но спать не хотел никто. Час назад заявился Фома, доложив, что немцы без единой потери рассеяли оружейным огнем войска противника, торжественно вернув в родной город отбитого дьяка Филимона Груздева. Тот божился, что весь плен ругательски ругал всю шамаханскую орду, и к нему даже применяли пытки. Врал, разумеется. Наверняка выжил лишь благодаря колдовству нашей бессменной эксперт-криминалистки, услаждая слух агрессоров, комплиментами и самыми ласковыми словами. Но кто докажет? Никто. Народ предпочтет поверить, так что дьяк теперь будет у нас национальным героем временно. Гороху никто ничего не докладывал. Решили, что завтра. Но вместе с немцами на Выловску пошел старый боярин Кашкин. Думаю, он с утра пораньше и распишет батюшке-государю, почему шамаханского войска у ворот больше не существует. Царь наверняка разорется, затупает ногами, расшумится, почему его не разбудили, спирины не подняли, сабли не вручили, на коня не посадили, впереди всех на врага не бросили. Он такой у нас, с причудами, но справедливый. Поэтому, как накричится, то первым делом наградит всех отличившихся. Особенно если ночью нашел таки гармонию с любимой женой. А мы все никак не могли поверить, что одолели лихо. Что ну вот так, день за днем пила нам кровь, а мы его перехитрили. Что древний бог оказался слаб перед силой дружбы и любви. Банально, да еще бы. Банально до жути. Все большие, настоящие человеческие чувства банальны при их обозначении словами. Вот я люблю Алену. И это здорово. А когда говорю о том, что люблю ее, Митьке, вроде уже и не искренне как-то. Или тот же Митька. Он мой самый верный друг, если вдуматься. А если сказать об этом кому-то, не поверят, посмеются. Что делать, если мир так устроен? Не нами, мы в нем всего лишь живем. А лих? Так ему и надо, понеже сволочь он, согласно кивал наш младший сотрудник, незаметно наполняя свою чашу вишневой настойкой вместо чая. Жаль, вот только свадьбу вашу мы покуда не отпраздновали. Надо идти все по-людски, чтоб царь с царицей за столом сидели, и поезд свадебный, и лошади в розочках, и девишник, и мальчишник, и дружки с гостями, и подарки всякие нужные, и... «Митя, фу!» Я быстро стукнул кулаком по столу, но Алена удержала меня. «Свадьба была, что надо. Устраивать из своей личной жизни общестоличное шоу на 3 дня глобальной пьянки с традиционным застольем и недельным опохмелом я не намерен». «То есть мы не намерены, так, милая?» «Как скажешь, родной». Я нежно поцеловал жену. Митька фыркнул и отвернулся, тихо обозвав нас единоличниками. «Никитушка, а вот объясни мне, старый, как ты зеркальце из дома прихватить удумал? Мне ведь такая мысль и в голову не стукнулась». «Это не я. Это мне ваш Назим дал. Я только когда оно разбилось, понял зачем». Лихо было последним, кто посмотрелся в разбитое зеркало. Значит, теперь ему... 7 лет ни в чем удачи не будет. И главное, он сам в это верит. «Не повезло!» — улыбнулись все. «Бабуль, а вы уверены, что он из ореха не вырвется?» «Из какого ореха, Никитушка?» — сделала удивленное лицо наша домохозяйка, но, не сдержавшись, тихо хихикнула. «Не скорлупку я его запихнула, а в табакерку заветную. Кощеюшка, говорят, к зелью заграничному табачному пристрастился, любит трубку грызть, да дым из ноздрей пускать. Вот пущай и от нас подарочек малый примет. Безвредный. До 7 лет. А там уж лихо свое по-любому возьмет. Отольются кошки... Мышкины слезки с цианидом в ложке». А потом мы смеялись. и все пили вишневую настойку. Даже кот Васька и сам азербайджанский домовой, который на все наши вопросы лишь смущенно улыбался и скромно говорил: «Кандишки читать надо!» Совершенно не желая объяснять, как он догадался подставить лиху его же собственную подножку с невезением. Ей-богу, в штат опергруппы надо было зачислять всех. Все старались как могли. А еще стало кристально ясно, что никуда я отсюда не уйду, что Ига вполне поладит с бывшей бесовкой, что по этому терему еще забегают маленькие детские ножки, и у наших детей будет самая обалденная бабушка, потому что Лукошкина — наш общий дом. И если бы его не было, я бы его придумал. Сказка никогда не должна заканчиваться, даже если детство ушло. А мы все взрослые, и мир другой, и небо иное, и ничего нельзя вернуть. Мы остаемся.